Уроки мертвого языка. Разнообразие наших страхов выдающееся. Но нельзя же оставлять их неназванными. И вот ученые умы принялись за инвентаризацию человеческих страхов. Поскольку международным медицинским языком принят был латинский, то, соответственно, страхи наши и получили гордые латинские названия. Впрочем, встречаются и древнегреческие. Теперь каждый желающий может называть свой невроз не просто неврозом страха, а высокопарно, на мертвом языке. Вот несколько таких титулов. Агорафобия. От древнегреческого агора, площадь, на которой проходят общественные собрания. Страх так называемого открытого пространства. Чего конкретно боятся люди, страдающие агорафобией, они и сами-то толком не знают. Часто они даже не могут объяснить того, что называют открытым пространством. Страшно им выйти на улицу, а тем более площадь или набережную, иногда переходить дорогу, оказаться в неизвестном месте и тому подобное. Пытаясь объяснить свой страх, они говорят, что может что-нибудь случиться, произойти. Что именно? Или со здоровьем, или, Бог его знает, с чем. Клаустрофобия, от латинского «клаудо» — запирать, замыкать. Страх обратной агорафобии, страх закрытого пространства. Впрочем, несмотря на кажущиеся различия, они обычно ходят под руку. Чего человек боится в этом случае и что он считает закрытым пространством? Это загадка для шпиона. По всей видимости, есть некое опасение, что случись что, при закрытых дверях на помощь не дозовешься. Что должно случиться? Тут голь на выдумке хитра. Страх задохнуться, страх сердечного приступа, страх эпилепсии и так далее и тому подобное. Короче говоря, нужно вам будет объяснение, мы его найдем. Оксифобия или айхмофобия. Страх острых предметов. Чудится обладателю этого страха, что острый предмет обладает своей собственной жизнью и в планах его, этого предмета, поранить то ли самого этого человека, то ли кого другого, но уже с помощью этого человека. В основе этого страха лежит страх утраты контроля за своими действиями. И самое во всем этом примечательное, то, что страдают этим страхом как раз те, кто избыточно, больше кого бы то ни было, контролирует себя и свои поступки. Гипсофобия или акрофобия. Страх высоты. Последний бывает двух видов. Один напоминает предыдущий. Страшно потерять над собой контроль и сигануть в таком состоянии с высоты. А вдруг я сойду с ума и прыгну с балкона? Второй напоминает агорафобию. А вдруг мне станет плохо, я не удержу равновесие и упаду с лестницы, ну или на крайний случай просто подскользнусь. Подверженные этому страху люди часто боятся эскалатора в метрополитене. Дисморфофобия. Страх физического уродства, непривлекательности. Как правило, им страдают люди, не имеющие к тому никаких оснований, особенно девушки из модельного бизнеса и юноши-культуристы. Они рассказывают о каких-то своих чрезвычайных недостатках, даже уродствах, которые могут быть замечены другими. При этом, если они не скажут врачу, что именно они считают уродством, то сам он вряд ли догадается. Впрочем, чтобы страдать дисморфофобией, вовсе не обязательно быть супермоделью или мистером Вселенной. Вполне хватит депрессии, которая любит навевать подобные мысли или более глубокого чувства неуверенности в себе. Нозофобия. Страх заболеть тяжелой болезнью. Тут напридумана масса терминов для специального использования. Сифилофобия. Страх заболеть сифилисом. Спидофобия. Страх заболеть ВИЧ. Канцерофобия. Страх заболеть раком. Лисофобия. Страх заболеть бешенством. Кардиофобия. Страх сердечного приступа. Ну и дальше по списку. открываем медицинский справочник и шлепаем термины. Впрочем, на этом, разумеется, наши возможные страхи не исчерпываются. Вот еще примеры. Танатофобия – это страх смерти. Пениофобия – страх бедности. Гематофобия – страх крови. Некрофобия – страх перед трупом. Эргазиофобия – страх хирургических операций. Фармакофобия – страх лекарств. Гипнофобия – страх сна. Годофобия – страх путешествий. Сидеродромофобия – страх езды в поезде. Тахофобия – страх скорости. Аэрофобия – страх полетов на самолетах. Гефирофобия – страх идти по мосту. Гидрофобия – страх воды. Ахлофобия – страх темноты. Монофобия – страх одиночества. Эротофобия – страх перед сексуальными отношениями. Петтофобия – страх общества. Антропофобия – охлофобия – страх толпы. Социофобия – страх новых знакомств, социальных контактов или выступления перед аудиторией. Катагелофобия – страх насмешек. Ксенофобия – страх перед незнакомцами. Гомофобия – страх перед гомосексуалами. Лалофобия – страх говорить у людей, страдающих невротическим заиканием. Кенофобия – страх пустых помещений. Мизофобия – страх загрязнения. Зоофобия – боязнь животных, в особенности мелких. Арахнофобия – страх пауков. Офидиофобия – страх змей. Кинофобия – страх собак. Тафифобия – страх быть погребенным заживо. Ситофобия – страх приема пищи. Трискайдекофобия – боязнь 13 числа и так далее и тому подобное. Есть, правда, и вовсе уникальные страхи. Это фобофобия и пантофобия. Фобофобия – это страх страха, точнее говоря, страх повторения страха. А пантофобия – это страх всего, когда все пугает. Короче говоря, есть у вас страх, не бойтесь, ему есть название.